Ноги мои приросли к земле. Тени, настоящие тени, шли по гульбищу. Остолбенев, я простоял на месте неизвестно сколько, и лишь потом бросился к широким местами выломанным ступенькам, забыв о возможной опасности, забыв обо всем, кроме единственной мысли — увидеть, проверить, схватить. Сбежал. Ничего. Лишь дымный свет блуждал аркадами. Мрак лежал под сводами, и ничего больше. Ни души. Хотя выйти им было некуда, кроме лестницы, по которой я взбежал. Ничего и никого. «Черт побери!» — думал я, идя к дому ксенза. «Значит, все они были в чем-то правы, когда говорили. И Мультан, и другие, и стародавний поэт. Вот вам и паршивый белорусский романтизм. Или это я тоже причастился к местному безумию? Полночью каждой такою в замке, что стынет от страха, по галереям проходят дама с черным монахом. Холера бы вас побрала всех!» Завтрашний день пришел ясный и солнечный. В тихом шуме молодой свежезеленой листвы в мою башню отправились и Сташка с компанией, и Мультан с внуком, и даже сам председатель Ольшанский. И полный конфуз. Никто бы не поверил мне, если бы не свежеотколотые куски стены внизу, более светлые по цвету, незапыленный кирпич. Но все остальное было всем, чем хочешь, только не тем, что еще ночью я видел собственными глазами. На полу громоздилась груда каменных осколков, мусора, цементной пыли, огромная каменная глыба, целый валун закрывала, как пробка бутылку, лестничный люк и угрожающе висела над головой. Видимо, обрушились перекрытия второго, а может и третьего ярусов. Разбирать этот хаос снизу было смерти подобно. Сверху доступа туда не было. «Ну вот», — вставил свои три гроша Ольшанский, — «а кто-то говорил, что это строение на века». «Да», — сказал я, — «если ему никто не помогает упасть. А кто знает, не помогли ли в этом сегодня ночью?» «А черт его знает», — пропищал Мультан и добавил басом, — «похоже на то, что и помогли. Здесь бульдозером расчищать». С мальчишеским легкомыслием сказал Генка. «Угу», — проворчал Ольшанский, — «если бы был такой бульдозер, что лазает по стенам, и если бы кто-то позволил нам гнать на памятник культуры бульдозер», — заметил я, — «хотя иногда это позволяют. Тут вот что. Тут надо вход завалить, а то Стасик или Василька могут полезть, и этих шалопутов деревня знает». — сказал Ольшанский. — И о случившемся деревня знает. Завалим. — А откуда деревня знает? — спросил Генка. — Эй, голубь! — пропел Мульта. — На то она и деревня. Ты только чарку соберешься опрокинуть, а в Ольшанах уже будут говорить, что ты полдня козлы дерешь. Вот же знает откуда-то гончаренок, Вечерка и другие. А между тем у них, как это... Ну, когда меня тут не было, потому как я под Минском свиней пас. «Алиби», — сказал Ольшанский, — «ну вот-вот, они же въездно ездили». «Правильно», — подтвердил председатель, — «совещание было». Мы вышли через ворота, и сразу стало вроде бы легче дышать. Я сказал об этом. «А вы поблагодарите всех, кто здесь столетиями навоз копил», — сказал Шаблыка, — «и панскому быдлу, и четырехногому колхозному». «Он не о том», — сказал ковбой. «Морально, как говорят, тут стало легче дышать. Живые люди живут, смеются, работают. А если кто иногда и в ухо даст, то и это легче переносится». Опять надо было переводить разговор на другую тему. И я, как всегда, сделал это неловко. «Почему это не Чипр Сергеевич? У вас такая фамилия. Вы что? Из тех, Ольшанских? Не оскорбляйте, — сказал председатель. — Что, я похож? — Да, внешне нет. — По уличному они шавцы, — вмешался Мультан. — Да, — сказал председатель, — но, сами понимаете, паны иногда свои фамилии крепостным давали, чтобы отличить, ну и ради смеха давали. Документов не было, деревня со временем и привыкла. Археологи во главе со Сташкой отправились на свою Белую гору. Дай бог, чтобы им там больше повезло, чем гуситам на Белой горе и сербам на Косовом поле. А мы пошли мимо мельницы к деревне, и здесь опять нарвались на сцену из Бориса Годунова. У гребли сидел в окружении своих псов, весь в муке, как Пьеро, Людвиг Лопатуха в своей знаменитой кепке, и, заметив нас, начал неизвестно в кого тыкать пальцем. «Жив?» Меня обдало холодом, когда я вспомнил ночной кусок стены. «У тебя ведь кровь из груди, как у гончаренка, как у возчика. Сам видел у них, сам. Воскрес, оборотень!» «Что это с ним? Почему орет на нас?» Мы уже миновали его, и тогда Ольшанский подозвал к себе полную румяную женщину, шедшую нам навстречу. «Наш заведующий медпунктом, объясните, Агата, нашему гостю, товарищу Космичу», — он указал на меня, — «что такое Лопатуха, а то он уже на всех коситься начинает». «К сожалению, действительно ненормальный», — с хорошей и грустной улыбкой ответила женщина. «Комиссия после войны была, и 2 года назад он не опасный». Я подумал, что если та глыба была не опасна, то какой череп должен иметь человек, чтобы говорить об опасности? И еще подумал, что я теперь не верю в его безумие. Ну откуда он знал о крови? И еще, если он и в самом деле ненормальный, то знает о чем-то таком, о чем мы, нормальные, не знаем, и молчит. Или не может сказать. Пошли дальше. И тут Ольшанский меня удивил. Не часто мне приходилось слышать в человеческом голосе такую жалость и такое сочувствие. В самом деле, не в себе человек. И стал таким действительно после чего-то страшного. Я вот часто задумываюсь, откуда такая жестокость у некоторых детей? Играли в войну, и один вояка на этого несчастного направил ружье, как тот заплакал: «Мальчик, не надо!» Ну и что дальше? Пришлось озорника отлупить, хотя и последнее это дело. Через несколько минут мы разошлись. Я постоял, почесал затылок и ничего не придумал умнее, как направиться к очередному сомнительному ксензу. Ну, ясное же дело, кого и подозревать, как не ксенза. И ясно же, пришел как раз вовремя. Отец Леонард Жихович проводил беседу почти домашнюю и душеполезную с дружками и будущими молодоженами. «Пусть женится, больше нищих будет», — сказал бы мой хозяин Вечерка. Объяснял им что-то насчет того, как они должны серьезно подумать, пока не поздно, потому что костел развода не признает. Значит, это на всю жизнь. Тут я был с ним согласен. В самом деле, незачем заводить волынку со свадьбой, если это на 1 месяц. На 1 месяц можно не беспокоить ни ЗАГС, ни священника. Бывает и так, но лучше не стоит. Я поплелся к выходу и снова задумался. Кого мне напоминает статуя из зеленого мрамора, похожего на нефрит? Так и не вспомнил. А на меня, на надгробие, на ксенза и всех других глядел деревянный древний святой мученик Себастьян, пронзенный многочисленными стрелами, который, казалось, не умирал, а находился в состоянии наивысшего из всех известных человеческого экстаза. Делать мне пока было нечего, и я начал бродить по деревне, тем более, что было тепло, и роскошная, еще не запыленная первая листва прямо светилась, словно в середине каждого дерева был запрятан сильный театральный фонарь. Однако я и так затянул Казань, поэтому позвольте пунктиром. Увидел я Змагара, который спускался с Белой горы со Сташкой, и это меня почему-то приятно поразило. Группка детей. И все же я мрачно сказал: «День школьный, время школьное, почему вы здесь?» «Было свободных 4 часа», — улыбнулся ковбой. «Завуч наделал окон, ну мы и пошли на раскопки, стихи читали. И не нагорает? Еще как! Ну что из них вырастет, если такого иногда не делать?» «А вы? А мне пока не покупать, как всем, кто на игрище, где гудят в контрабас». «А вы откуда?» — спросила Стася, и я обрадовался. «Из костела». «Что такое там ксенц?» «Бог его знает», — сказал Михась. «Мне кажется, здесь все какие-то...» «И он весь помешан на катакомбах под замком, подземных ходах. Дети, вы куда?» А дети уже полезли было через шаткие дубовые перила чуть ли не в речушку, которая здесь развивалась небольшой заводью. К нам подошли Стасик и Василька Шубаева. Стася гладила их по выгоревшим на солнце головкам, а я вдруг почувствовал, как было бы приятно, если бы это были мои и ее дети, и одновременно осознал, что с нею, такой молодой, это невозможно. Об ином надо было думать, и я спросил: «Стасик, а где те подземные ходы?» «Немного знаем, и дед немного знает, и ключ был у деда, да он потерял. А может, ксенц забрал, а? Но туда можно и через дырку, и через провал, где дойлит лежит. Какой?» Змагар, возвращаясь, слышал конец разговора. Он выполнил принцип белорусских будочников, который, по словам Глеба Успенского, звучал так: «Тащить и не пущать». «Да басни», — сказал он. «Говорят, что когда те, Валюжинич и Ольшанская, собрались убегать, зодчий их предупредил. Знают, следят. Почему? Говорили, был любовником сестры Ольшанского. Ну и черт их знает. Тайны людских сердец». «Ну что случилось с ними? Неизвестно», — сказал я. «А с ним?» «Говорят, сорвался с обледеневших лесов, и та сестра залила в корсти в колоде его труп медом и отвезла, чтобы сделали мумию. И до сего времени он там, в подземелье, среди других ольшанских лежит. А она, так незамужней, и умерла». «Значит, не сам Ольшанский был учредителем этого костела?» «Люди говорят, сестра. Но это те же шведские курганы, да французские могилы. Записан он». И тут я все же задумался, почему он, тот Ольшанский, считается строителем всех костелов в округе. И этого тоже. Подозрение — нехорошая вещь. Но тут оно снова тронуло мою душу. Если ложь в этом, значит, мог соврать и на суде, когда клялся на Евангелии, что беглецы живы. Простившись с ними, я закурил. Много я начал курить и зашагал через пролом к единственным воротам замка. Вечерние апельсиновые лучи ложились на молодую листву, и замок посреди этой роскоши казался гадкой, но и красивой жабой в окружении цветов. Вошел в ворота и увидел на каменной глыбе ксенца с блокнотом в руке. «Что-то вы здесь делаете, отец Леонард?» — спросил я и снова удивился этому приятно лисьему выражению на умном лице. «Люблю здесь думать, проповеди составлять, иногда и проповеди составлять», — сказал еще один подозрительный, — «отдыхать». «А чтоб тебя», — подумал я, — «типично евангельский тип, который не переносит лжи и несправедливости. Многому недоброму научило и меня это дело, недоверию ко всем без исключения людям. И ходы знать, и ходы. Вы ужинали? Нет. Так пойдемте ко мне.